Большое количество ниндзя начало прыгать по улицам и крышам домов, стекаясь к месту взрыва. В небе, на фоне полыхающего огня и клубов черного дыма, парила небесная дева пера с громовым детенышем на ее плече. Глядя с неба на окружающих их несколько сотен ниндзя, их лица вообще не выражали страха. «Черт возьми, враги вон там, наверху, сбейте их, не дайте им сбежать». Если среди ночи в небе над взорвавшейся энергобазой появилась жрица в такой странной одежде, как на это ни посмотри, с ней определенно что-то не так. Однако после крика все, что они могли сделать, это бросать кунаи и сюрикены, которые падали, не долетев до этой девушки. Увидев эту сцену, некоторые ниндзя применили ниндзюцу огненного шара и выстрелили им в небо, но результат был таким же. Они не смогли коснуться тела жрицы. Из-за ветра огненные шары упали вниз, и даже подожгли один из домов неподалеку. После того, как ниндзя затихли на некоторое время, они вдруг начали кричать и ругать их, но это никак не повлияло на девушку, парящую в небе. Вскоре после этого они прикатили сюда баллисты со сверхдальней дистанции и стрельбы, и чрезвычайно мощные стрелы одна за другой выпускались в сторону парящей в воздухе небесной девы пера. Зазвучал непрерывный свист стрел, и девушка парила на том же месте, как будто она не ожидала таких атак. Получилось. http://rulate.rubak63648.2.949.456. Глава 103. Жрица и черный зверь. 3.3. Глава 103. Жрица и черный зверь. 3.3. Получилось. Ниндзя скрытой травы выглядели радостными, словно предвидя гибель ненавистного противника, который вот-вот будет подстрелен и упадет с неба. Однако, вокруг жрицы образовалось огромное поле ветра, и стрелы отклонились от своего пути и пролетели мимо, не в силах причинить ей ни малейшего вреда. Внизу собиралось все больше и больше ниндзя, но у них не было никаких противовоздушных средств, кроме этих баллист. А для небесной девы пера ниндзя, собравшиеся внизу, несомненно, являлись удобными целями для атаки. Она сложила руки вместе, и чакра, смешанная с природной энергией в ее теле, пришла в движение. Искусство мудреца. Прах. Что это такое? Не только ниндзя, которые ругались внизу, даже те, кто собирались атаковать из баллист, не могли не остановиться и не посмотреть на небесную деву пера, которая была окутана странным белым светом, задаваясь вопросом, что происходит, что эта девушка собирается сделать. Хотя они не понимали конкретной ситуации, но в этом огромном белом свете все чувствовали чрезвычайно опасную ауру, будто назревал какой-то огромный кризис. Воздух стал неподвижен, звуки исчезли, даже зрение стало бесполезным. В тот момент, когда их зрение и слух вернулись к норме, было уже поздно. Они даже не услышали звука взрыва, но обломки домов и куски земли уже бешено летали перед их глазами. Еще страшнее выглядела сцена погибших в этом белом свете ниндзя. Их изрезали бесчисленные миниатюрные лезвия ветра, оставив после себя ужасающую картину. Подобно дикому зверю, ветер терзал добычу, попадающуюся ему на пути. Лица ниндзя скрытой травы были в ужасе, и они в страхе отступили, когда увидели эту сцену. Даже ниндзя, сильно закалившие свою волю, не могли сдержать страх перед этой неведомой силой. Более того, у ниндзя этой деревни была самая слабая сила воли, что признавали все страны мира ниндзя. Будь это деревня скрытого дождя, некоторые люди все еще пытались бы спасти своих товарищей и сопротивляться, но здесь все было иначе. Среди ниндзя распространилась паника, и тех, кто мог переносить такие ужасающие бедствия, среди них действительно было мало, и большинство из них являлись бджонинами. Небесная дева пера вздохнула, ее дыхание ослабло, и громовой детеныш рядом выразил свое понимание. После использования этой техники небесная дева пера была сильно истощена. Этот прием израсходовал почти половину ее синдзюцу чакры. Если ей придется применить его во второй раз, то велика вероятность, что она не сможет удерживаться в небе, и они будут вынуждены попасть в окружение противника, что изменит ситуацию в очень неблагоприятную сторону. Сохранение преимущества от нахождения в небе являлось ключом к этой операции, а также способностью, позволяющей им справиться с большим количеством ниндзя скрытой травы. Если преимущество от нахождения в небе будет потеряно, дела, несомненно, станут очень проблематичными. Использование этого приема было необходимо лишь для того, чтобы зародить семена страха в сердцах ниндзя скрытой травы. В такой деревне, где качество ниндзя крайне низко, сколько из них, увидев такой ужас, все еще смогут сохранять бесстрашие в своем сердце. Громовой детеныш открыл рот, собрал чакру в своем теле и выпустил ниндзюцу стихии молнии. Против группы ниндзя, уже потерявших желание сражаться, было бы слишком расточительно снова использовать техники синдзюцу. Кроме того, его способности не подходили для применения с неба. Причина, по которой небесная дева Пера сделала это, не спускаясь, заключалась в том, что ее способности хорошо сочетались и могли прекрасно показать свою силу при применении с неба. Это не только обеспечивало ее собственную безопасность, но и могло эффективно поразить противника внизу. Один за другим острые лезвия молнии вылетали изо рта громового детеныша, образуя смертельно опасный дождь, атакующий ниндзя скрытой травы на земле. Поскольку лезвия молнии выпускались с очень большого расстояния, требовалось некоторое время, чтобы они достигли земли. Если противник не слишком слаб, избежать такого нападения было легко. Но все это было лишь ложной атакой. Силы этих двоих было недостаточно, чтобы уничтожить всю деревню, и их действия заключались в том, чтобы привлечь побольше войск к деревне скрытой травы и выиграть время для команды спасения, которая должна вывести остатки клана Узумаки. Столкнувшись с бесстыдным боевым методом атаки этих двоих, ниндзя скрытой травы без остановки проклинали их в своих сердцах, но также и боялись их. Собирается ли девушка снова использовать ту атаку? Они все еще не отошли от той ужасной сцены, где трупы их товарищей распадались на части на их глазах. Не бойтесь, врагов всего двое. Они не знали, почему те напали на их деревню, но среди ниндзя, пришедших на подмогу, было много сильных людей, любящих это место и желающих поднять боевой дух остальных. Цепляйте взрывные печати на стрелы баллисты, продолжайте атаковать, чтобы те взрывались прямо в небе. Поля ветра девушки было недостаточно, чтобы справиться с большим количеством взрывных печатей, но она без проблем пролетала сквозь огонь и дым от взрывов. Если не считать немного пыли на ее одежде, то она осталась невредимой. Громовой детеныш все еще выплевывал лезвия из молний, без перерыва атакуя ими ниндзя на земле. К этому моменту многие люди внизу уже были ранены, а баллисты были уничтожены, что вызывало панику у ниндзя скрытой травы. В этот момент вдалеке расцвел красивый фейерверк. Двое в небе посмотрели в том направлении. Это было сообщение для них, что спасение удалось, и остатки клана Узумаки успешно выведены из деревни скрытой травы, поэтому теперь они могут отступить. Лазурно-голубые глаза громового детеныша метнулись к другой базе энергоснабжения деревни скрытой травы, которая не была разрушена, и небесная дева Пера полетела вместе с ним к этому месту. Ниндзя скрытой травы, казалось, догадались о их цели, и выражения их лиц сильно изменились. Все сразу же побежали к базе энергоснабжения. Они преодолели лишь полпути, когда громовой детеныш, стоящий на плече небесной девы Пера, снова без колебаний выплюнул огромный шар молнии, взорвав оставшуюся базу энергоснабжения. Это вызвало еще один сильный взрыв. Окрестные улицы и дома были бесследно стерты с лица земли, подняв огромное грибовидное облако. Столкнувшись с ударными волнами от взрыва, жрица взлетела еще выше, чтобы ее больше не беспокоили ниндзя внизу, и, наконец, полетела в том направлении, откуда пришла, оставив деревню скрытой травы в полном беспорядке. Были взорваны два важнейших объекта энергоснабжения, а также было разрушено очень много зданий и улиц. Что будет с жизнью деревни в будущем? Ниндзя скрытой травы безучастно смотрели на то место, где перед ними вздымались огромные клубы дыма и огня, и теперь у них даже не было сил кричать и злиться в своих сердцах. Http://Elrulatirubak 63648 2 949 458. Глава 104. Подводные течения, 1.3. Глава 104. Подводные течения, 1.3. Хокаге сама, это новые награды за головы из деревни скрытой травы. Ниндзянбу появился в офисе Хокаге с помощью телесного мерцания и немедленно положил документ с разведданными в своей руке на стол перед третьим Хокаге Сарутоби Хирузином, чтобы тот мог просмотреть его. Хирузин уже узнал о террористической атаке на деревню скрытой травы через канал Анбу, но у него было еще много сомнений, среди которых были вопросы о том, почему эта деревня вообще подверглась нападению и каковы личности нападавших. По поводу первого вопроса были отправлены Анбу для тайного расследования, чтобы выяснить причину нападения на деревню. А что касается вопроса о личностях нападавших, Хирузин посмотрел на девушку в костюме жрицы, о которой говорилось в документе. На вид ей было около 16 лет, и ее лицо было незнакомым. Она не была ниндзя из какой-либо деревни и не появлялась раньше на черном рынке. Девушка в такой странной одежде, личность которой совершенно неизвестна. Она способна использовать мощные ниндзюцу стихии ветра, и подобно Цучикаге из деревни скрытого камня может свободно летать в небе. Однако третий Цучикаге использует для полета стихию земли, а секрет полета этой девушки, одетой как жрица, должен заключаться в стихии ветра. Помимо этой жрицы в странной одежде, был еще и странный черный как смоль зверь, похожий на призывного зверя. Он был небольшого размера, сравнимого с домашней кошкой, и мог использовать дальнобойные атаки стихии молнии. Во время нападения он сотрудничал с летающей жрицей, чтобы выполнять атаки молниеносными лезвиями с неба. Именно эта девушка и зверь сделали многочисленных ниндзя деревни скрытой травы беспомощными и жалкими. Вскоре после нападения на деревню на черном рынке появилась награда за этих двоих. Полагаясь на свое особое летательное ниндзюцу, девушка в костюме жрицы также может свободно использовать разрушительное ниндзюцу стихии ветра, атакующие по большой площади, которая чрезвычайно опасна. Награда за нее составляет 55 миллионов рё. Награда за этого маленького зверя с черным как смоль телом составляет 15 миллионов, что делает общую награду за обоих равной 70 миллионам рё. Даже не проводя расследование, можно понять, что охотники за головами на черном рынке в этот момент уже начали действовать, надеясь заполучить награду в размере 70 миллионов за головы этой пары человека и зверя. Расследование причин нападения на деревню скрытой травы дало какие-то результаты? Хирузин спросил Ниндзянбу. Деревня скрытой травы не могла быть атакована без причины. Может, причина в каком-то мощном ниндзюцу или кто-то из них как-то оскорбил этих двоих. Это то, что сейчас беспокоило Хирузина больше всего. Извините, Хокаге сама, это дело все еще расследуется, но я верю, что скоро уже будут результаты. Вот как, продолжайте расследование и обязательно выясните причину нападения на деревню скрытой травы. Хирузин чувствовал, что это дело не такое простое. В мирный период маленькая деревня ниндзя подвергается лобовой атаке. Подобное случилось впервые. Даже военная мощь такой маленькой деревни ниндзя, как это, не является чем-то, что любой может легко спровоцировать. Что сейчас беспокоило Хирузина, так это то, что кто-то мог стоять за кулисами этого дела. Да, Анбу почтительно поклонился и покинул офис. После того, как этот ниндзя ушел, Хирузин погрузился в свои мысли. На первый взгляд, это дело не имеет никакого отношения к Конохе, но страна травы, где находится эта деревня, расположена очень близко к стране огня. На всякий случай необходимо дополнительно расследовать это странное нападение. Благодаря этому инциденту он увидел ситуацию в нынешнем мире, полную подводных течений. После Второй мировой войны ниндзя, хотя ситуация в разных странах казалась стабильной на поверхности, Хирузину было совершенно ясно, что деревни ниндзя в разных странах пытались сохранять мир только на поверхности, в то время как тайно накапливали силы. Среди них больше всего этим занимались скрытый песок и скрытое облако. Излишне говорить, что третий Райкаге придерживался политики предыдущего Райкаге. Под его руководством деревня скрытого облака всегда придавала большое значение развитию военной сферы. В последней мировой войне ниндзя, хотя они и не появились на общей сцене, Хирузин всегда оставлял войска на границе между страной огня и страной горячих источников, чтобы предотвратить внезапное нападение деревни скрытого облака. Хирузин чрезвычайно боялся третьего Райкаге, который был известен как сильнейший щит и сильнейшее копье. Ходили слухи, что он способен бороться с хвостатыми зверями, используя лишь собственное тело, что действительно ужасает. Третий Казекаге, самый молодой среди нынешних пяти Каге, но он очень амбициозен. То, с какой интенсивностью он развивал военную отрасль деревни в последние годы, не сильно уступало деревне скрытого облака. Тем временем в Конохе без вести пропал член основной ветви клана Хьюга, и его текущее состояние неизвестно. Есть подозрение, что на него напали ниндзя скрытого тумана, чтобы заполучить Гейкуган. После инцидента с белым клыком подавление, оказываемое Конохой на внешние силы, снизилось. Корень Данзай клан Учиха сейчас подобный огню и воде, что является важной причиной, по которой высокопоставленным лицам трудно вести переговоры с этим кланом. И будь то отказ от клана Учиха или отказ от Данза, это то, чего Хирузин не хочет делать. Без корня Данза одного его анбу будет недостаточно, чтобы сдерживать могучую силу клана Учиха. Сейчас он поддерживает устойчивый баланс между этими силами, но однажды этот баланс нарушится. Единственное, что достойно похвалы, так это то, что Коноха добилась больших успехов в медицинском образовании. Цунади одну за другой обучала в школе группы новых ниндзя-медиков, и Коноха не жалела сил для обеспечения средств и благосостояния этих людей. Теперь, когда они официально начали входить в обычные отряды, уровень жертв среди таких команд при выполнении миссии за последние 2 года значительно снизился. Нападение на деревню скрытой травы на этот раз раскрыло тот факт, что подводные течения мира ниндзя уже вовсю бушуют, и листок, которым они прикрывались, чтобы создать видимость всеобщего мира, теперь был разорван. Глядя в окно, Хирузин знал, что с этого момента спокойствие снова будет нарушено. Как долго сможет сохраняться мир после этой войны? Глядя на Коноху, которая все еще пребывала в мире, Хирузин постепенно начал чувствовать себя бессильным. http://lrulati.rubak63648.2953608. Глава 104. Подводные течения, 2.3. Глава 104. Подводные течения, 2.3. Разве на этот раз ты наделал не слишком много шума? Это то, что Рури сказала Шрейше после того, как вернулась с миссии. Новости о таком большом инциденте, как нападение на деревню скрытой травы, уже полностью распространились по всему миру ниндзя. Говорят, что во время этого нападения на деревню были убиты десятки ниндзя и сотни были ранены. Хотя мирные жители не пострадали, важные объекты были взорваны и исчезли, что привело к очень большим финансовым потерям. Честно говоря, я не ожидал, что они вдвоем поднимут такой шум. Или, скорее, они оказались сильнее, чем я ожидал. Шрейши беспомощно улыбнулся. Зачастую в запланированных вещах случаются несчастные случаи, которые не будут соответствовать ожиданиям. И такого рода случайности, независимо от того, развиваются ли они в хорошем или плохом направлении, трудно контролировать. Однако, что касается этого вопроса, хоть результат и вызвал сильную враждебность деревни скрытой травы, это также доказало, что сила двух его новых клонов, Небесной Девы Пера и Громового Детеныша, оказалась больше, чем он предполагал. В будущем, если ему понадобится прорвать оборону деревни ниндзя, он сможет использовать аналогичные средства для достижения своих целей. В конце концов, одной способности летать достаточно, чтобы у многих ниндзя разболелась голова. Насколько Шрейше известно, в мире ниндзя очень мало людей, способных летать, а все ниндзюцу имеют ограниченный радиус действия. Независимо от того, что это за битва, захват превосходства в воздухе эквивалентен получению естественного преимущества, и это позволяет войскам атаковать и отступать, когда они захотят. Если бы они с самого начала сражались против скрытой травы на земле, то два его клона не казались бы такими расслабленными. Остатки клана Узумаки в основном уже устроены. Сейчас насчитывается 47 человек, переселившихся в страну демонов со всего мира. Это огромный потенциальный запас. Если удастся реализовать таланты каждого из них, то в стране демонов, по сути, ни о чем будет беспокоиться, сказал Шрейши. Общие характеристики людей этого клана заключаются в том, что у них есть чакра, превосходящая оную у обычных людей, и огромная жизненная сила, которая хорошо резонирует с системой природной энергии. Есть много путей для их будущего развития, что позволит ему развивать их таланты во многих специальных областях для организации. Несмотря ни на что, ты должен быть осторожен. Клан Узумаки сейчас находится в очень необычной ситуации. Если их обнаружат, то это легко привлечет внимание многих людей. Конечно, я это хорошо понимаю. Не беспокойся, я сообщил людей, чтобы они устроили их проживание в подземном пространстве штаба. Их повседневные тренировки и жизнь в основном происходят там, что исключает возможность случайной встречи с посторонними. Кроме того, в штабе есть много ниндзя восприятия и даже человек с гейкуганом, так что об этом можно не беспокоиться. После нападения на деревню скрытой травы Шрейши также попросил Небесную Деву Пера и Громового Детеныша остаться там, чтобы компенсировать отсутствие высокоуровневой боевой мощи на базе организации. Он считает, что силы этих двоих, а также людей в штабе должно быть достаточно, чтобы справиться с большинством чрезвычайных ситуаций. И с течением времени, когда остатки клана Узумаки вольются в костяк организации, за их безопасность можно будет уже не слишком беспокоиться. Предполагается, что в то время, Когда будет идти мировая война ниндзя, внимание пяти великих стран будет сосредоточено на полях боя между ними, и они определенно не будут уделять особое внимание нейтральной стране на краю континента. Услышав, что Шрейши так тщательно все устроил, Рури не стала больше беспокоиться. Просто потому, что инцидент на этот раз был настолько большим, она не могла не сказать Шрейши несколько слов. «Еще кое-что, мое тело уже привыкло к этим браслетам. Есть ли ограничители более высокого уровня?» Рури сняла с рук браслеты, ограничивающие чакру, бросила их перед Шрейши и попросила его заменить их на ограничители чакры с более сильным эффектом. Так быстро, лицо Шрейши стало слегка удивленным. Он вспомнил, что Рури понадобилось больше полумесяца, чтобы преодолеть воздействие первого ограничителя. Однако после надевания второго и объединения его с первым ограничителем сдерживающая сила, оказываемая на чакру, увеличилась в несколько раз. Согласно первоначальным ожиданиям Шрейши, Рури должна была потратить еще месяц или два, чтобы преодолеть комбинацию из двух ограничителей. Он не ожидал, что она так быстро справится. Скорее всего, это потому, что недавно я практиковалась с режимом мудреца и почувствовала, что мои глаза достигли предела. Сильнее они уже не станут, и я смогу усилить их, только получив Мангекьё Шаринган. После тренировок с режимом мудреца Рури почувствовала, что сила ее глаз еще больше увеличилась. Теперь ей нет равных на уровне трех Тамоэ, но и дальнейшее развитие невозможно. Если она и дальше хочет увеличивать силу своих глаз, то ей остается только достичь следующей ступени развития Шарингана. Мангекьё Шаринган, эти легендарные глаза, кстати говоря, они действительно существуют. Когда Шрейши услышал, как Рури говорит о Мангекьё Шарингане, он не мог не вспомнить о документах семьи Учиха, предоставленных ему ранее Рури, в которых записаны некоторые вещи об этой силе, высшая сила клана Учиха. Однако, после поражения Учиха Мадары, Мангекьё Шаринган полностью стал легендой, и никто в клане Учиха больше не мог достичь этого уровня. Это не просто легенда. Я чувствую, что определенно существует более высокий уровень, чем обычный Шаринган, уверенно сказала Рури. Но как его достичь? Задал Шрейши ключевой вопрос. Неважно, является ли Мангекьё Шаринган легендой или реальной силой, если его не получить, то это не будет иметь никакого значения. Шрейши очень мало знал об этих глазах, и для него было невозможно изучать человеческие тела людей клана Учиха. В противном случае он мог бы проанализировать, действительно ли в этих глазах скрыта более мощная сила. Я думаю, что для этого требуется то же, что и для обычного Шарингана, сильная эмоциональная стимуляция. Потому что вначале благодаря этому ее Шаринган шаг за шагом повышался до уровня трех Тамоэ. А когда он достигает этой формы, это эквивалентно пределу обычного Шарингана. Год назад Рури не была уверена, что ее Шаринган самый сильный среди клана, но сейчас у нее есть абсолютная уверенность, что никто в семье не сможет превзойти ее в силе глаз. Вскоре после того, как Рури ушла, лицо Шрейши стало спокойным. Он вообще не беспокоился об ограничителях чакры, но вот Мангекьё Шаринган. Шрейши не мог не думать о тех глазах, которые он увидел в прошлом году. Человек, владеющий таким уровнем силы глаз, ни в коем случае не может быть неизвестен в мире ниндзя. Кроме того, действительно ли это сила глаз, которую может содержать простой Шаринган с тремя Тамоэ? Несмотря на то, что Рури теперь практиковала режим мудреца и достигла предела, Шрейши чувствовал, что ее сила глаз все еще хуже, чем у того человека. Кажется, в клане Учиха все еще скрыто много тайны. Когда Шрейши собирался вернуться в лабораторию, из-под земли появился земляной генерал. Он вынул из своего тела свиток и положил его перед Шрейши. Шрейши удивился, но все же взял свиток, открыл его и прочитал содержание. Там было только одно предложение. Скрытый песок и скрытый камень тайно закупили большое количество медикаментов у компании, и есть подозрение, что они вступили в последнюю стадию подготовки к войне. http://tl.rubak63648.2955351. Глава 104. Подводные течения, 3.3. Глава 104. Подводные течения, 3.3. Я не ожидал, что в деревне скрытой травы были спрятаны остатки клана Узумаки. В темной обстановке Данза сказал такие слова, получив документы разведки, предоставленные его подчиненными. Прошло полмесяца с момента нападения на деревню скрытой травы. В этот период времени внимание деревень ниндзя со всего мира было сосредоточено на них. Неудивительно, что Анбу и корень Канахи также начали собирать эту информацию и в итоге обнаружили причину нападения на деревню скрытой травы. Несмотря на то, что они изо всех сил старались скрыть это, полагаясь на некоторые подсказки, разведчики корня обнаружили несколько подозрительных вещей и подтвердили, что в этой деревне были выжившие из клана Узумаки. Однако во время нападения эти люди таинственным образом исчезли, и в настоящее время их местонахождение неизвестно. Дан задержал список наград за головы с портретами Небесной Девы Пера и Громового Детеныша, и его глаза слегка сузились. Они напали на деревню скрытой травы из-за клана Узумаки. Сначала они устроили беспорядки в замке Хазуки, создав приманку и заставив деревню скрытой травы перебросить войска на охрану этой тюрьмы. Затем они быстро начали атаку на деревню, и из-за отсутствия большого количества ниндзя, те не смогли дать отпор воздушной атаке противника. На следующий день после нападения жители деревни скрытой травы оценили ущерб и обнаружили, что выжившие из клана Узумаки пропали, и даже их охранники полностью исчезли, не оставив и следа. Такова приблизительная картина произошедшего, выведенная разведчиками корня. Хотя в ходе процесса могут быть некоторые расхождения, основная линия событий верна. Данза сама, вы хотите начать расследование в отношении остатков клана Узумаки? Спросил ниндзя. В этом нет необходимости. Поскольку эти люди проделали подобное, они, должно быть, приняли это во внимание. Если мы отправимся на расследование сейчас, то, скорее всего, ничего не получим и лишь впустую потратим свою энергию. По сравнению с отслеживанием местонахождения этих выживших из клана Узумаки, в данный момент самое главное – это защититься от клана Учиха. Данза покачал головой. Те, кто напал на деревню скрытой травы, хорошо спланировали свои действия, и перед нападением они уже проложили путь отступления. Слишком много времени было потрачено на расследование причин нападения, и сейчас уже слишком поздно идти по следу. Да, ниндзя корня опустил голову, а затем подумал о чем-то и сказал: «Данза сама, наши люди вообще не могут подобраться к Учихаруре. Никто из тех, кого ранее отправили шпионить за ней, до сих пор не отправил никаких сообщений, и мы не знаем, живы они или мертвы. Хотя они очень хотят разделить давление на Данза сама, слежка за этой ужасающей девушкой привела к потере многих ниндзя корня, которые хорошо умели скрываться. Они не могут продолжать в том же духе. Бессмысленно и дальше посылать к ней ниндзя, специализирующихся на скрытности. Это лишь истощит силы корня. В конце концов, был один человек, способности скрываться которого защищали его даже от ниндзюцу обнаружения, но такой необычный ниндзя тоже провалил эту миссию. Либо он умер, либо его поймали и посадили в тюрьму, иначе он бы уже отправил хоть какую-то информацию. Естественно, о таких вещах нельзя сообщать Хокаге. Корень следит за членами клана Учиха тайно, без какого-либо приказа. Даже если их убьют, это их собственная вина. Если они придут к Хокаге, пострадает сам корень. Я должен был раньше стараться избавиться от нее любой ценой. Данза почувствовал, что все сложно. Хотя еще не слишком поздно сожалеть, эта маленькая девочка выросла до такой степени, что он мало что может сделать. Если он хочет избавиться от нее тайно, то, вероятно, по крайней мере, несколько джонинов и дюжина чунинов должны будут объединить свои силы и заранее устроить засаду. И теперь он даже не может отслеживать местонахождение и график этой девушки. Устроить ей ловушку, как он сделал несколько лет назад, теперь действительно сложно. Мне очень жаль, Данза сама. Это не имеет к тебе никакого отношения. Нынешняя ситуация между корнем и кланом Учиха – это именно тот баланс, который надеется видеть третий, и этот баланс рано или поздно поставит под угрозу всю деревню. Людей этого клана нельзя отпускать. Данза всегда считал так. По его мнению, стратегия баланса, которой придерживается Хирузин, всего лишь продукт компромисса с кланом Учиха. Этот баланс, хотя и в определенной степени гарантирует стабильность Канахи, но также и приводит к потере многих возможностей стать сильнее. Конечно же, он самый подходящий человек на роль Хокаге. При этой мысли в глазах Данза вспыхнула ностальгия. В тот раз небольшое промедление заставило его упустить должность Хокаге, и с тех пор он мог быть только корнем, зарытым глубоко во мраке Канахи. Сейчас, оглядываясь назад, он больше всего сожалел именно об этом. И вот теперь настал момент, когда он должен стать настойчивым и использовать силу корня, чтобы снова спасти Канаху. Страна ветра, деревня скрытого песка. В неприметном конференц-зале собрались все ниндзя высокого уровня, включая третьего Казекаге, вместе с Абизой Чиё, которые являются его важнейшими помощниками. Все, я решил напасть на Коноху в стране огня в следующем году. В самом начале встречи третий Казекаге сразу перешел к теме. Услышав эти слова, окружающие ниндзя не были удивлены. Если хорошенько подумать, то деревня Скрытого Песка тайно копила силы еще со времен окончания прошлой войны, прокладывая путь к Третьей мировой войне ниндзя, которую они вскоре спровоцируют лично. Так что было ожидаемо, что третий Казекаге поднимет этот вопрос. Чтобы подготовиться к Третьей мировой войне ниндзя, которая начнется в ближайшее время, в прошлой войне они специально убили элитного джонина Коноху, Катадана, а в прошлом году белый клык Коноху также покончил жизнь самоубийством из-за глупости высокопоставленных членов Коноху. Можно сказать, что боевая мощь Коноху понесла тяжелые потери, что является удачной возможностью для них. Тем временем третий Хокаге всегда должен сидеть в деревне и защищать ее, поэтому его нелегко увидеть на поле боя. В настоящий момент из сильных людей Коноха может выставить только саннинов. Хотя саннины Коноху хорошо проявили себя в прошлой войне ниндзя и втроем блокировали натиск войск Скрытого Песка, возглавляемых Казекаге. В более поздний период они начали ослабевать. Если бы Белый Клык не ворвался в тыл и не перерезал важные пути поставок, чтобы ослабить их позиции, то Скрытый Песок добился бы успеха еще в прошлой войне. Но у Коноху больше нет Белого Клыка. А что смогут сделать саннины на лобовом поле боя против него, сильнейшего Казекаге? Казекаге сама, когда именно мы атакуем Коноху? Один из джонинов не мог не спросить. Общий план вполне ясен для высших руководителей здесь. И единственное, что нужно обсудить сейчас, это когда лучше всего атаковать Коноху. Я заранее обсудил это со старейшинами Чиё и Эбиза, и думаю, что февраль следующего года – это лучшее время. Во втором месяце нового года Коноха будет застигнута врасплох. После того, как третий Казекаге закончил говорить эти слова, оба советника продолжали спокойно сидеть на своих местах, явно соглашаясь с точкой зрения Казекаге. Остальные джонины высокого уровня переглянулись. Хотя у некоторых были сомнения, но поскольку трое самых влиятельных членов собрания уже выразили свое мнение, нападение на Коноху должно произойти в феврале следующего года. Старейшина Чиё, пожалуйста, подготовьте материалы. Третий Казекаге встал со своего места и проинструктировал Чиё рядом с ним. Будьте уверены, Казекаге сама. Я уже отправила людей для сотрудничества с компанией Астра и попросила их предоставить нам много медицинских припасов, с уверенностью сказала Чиё. Поскольку эта атака будет происходить зимой, даже учитывая, что они атакуют в самом ее конце, погода может повлиять на их боевую эффективность, ведь климат страны огня сильно отличается от климата страны ветра. Не говоря уже об обогревательных реквизитах на зиму, всевозможные медикаменты также необходимо заготовить заранее. Хотя компания Astra является новичком на рынке, ее силу и влияние не следует недооценивать. Кроме того, их аптека-филиал имеет отличный отклик в деревне, а их научно-исследовательские возможности в области медицины заслуживают похвалы. Цены и эффекты их лекарств также очень нравятся гражданским лицам и ниндзя Скрытого Песка. Более того, эта компания имеет официальную поддержку нейтральной страны демонов, что также является причиной доверия Чиё. Нейтральная страна не будет участвовать в мировой войне ниндзя и не будет проделывать грязные трюки за спиной. Страна демонов никогда не раскроет секреты их закупок, если только она не захочет испытать на себе остроту клинков деревни Скрытого Песка. Тогда, старейшина Эбиза, пожалуйста, свяжитесь с деревней Скрытого Камня. Чтобы удачно срезать жир со страны огня, они не могут делать это в одиночку, но если с ними будет Скрытый Камень. Еще год назад он тайно послал кого-то, чтобы связаться с третьим Цучикаге Аноки, а теперь попросил Эбиза отправиться к ним, чтобы укрепить решимость Скрытого Песка и официально сотрудничать со Скрытым Камнем. Третий Казекаге взволнованно посмотрел в окно, которое было направлено в сторону Коноху и Страны Огня. Без Белого Клыка одни лишь саннины никак не смогут остановить две великие деревни. На этот раз Скрытый Песок одержит победу. http://lrulati.ruba/63648/2956992. Глава 105. Запланированная война, 1.3. Глава 105. Запланированная война, 1.3. В глубокой подземной пещере, освещаемой лишь слабыми источниками света из небольших щелей наверху, Мадара сама, Существо по имени Белый Зицу появилось из-под земли и уважительно обратилось к седовласому старику, сидящему на деревянном стуле. «Белый Зицу, в чем дело?» Старик проснулся и сразу же обнаружил стоящее перед ним белое существо. «Мадара-сама, я не знаю, насколько это важно. Когда я проводил расследование в Стране Ветра, я обнаружил, что деревня Скрытого Песка тайно подготавливает припасы, и их количество действительно велико», — рассказал Белый Зицу старику по имени Мадара, что он обнаружил. Когда он выслушал эту информацию, в глазах Мадары появился намек на понимание, и он прошептал: «Понятно, скоро опять начнется война». «Война?» — Белый Зицу наклонил голову. С его интеллектом было трудно понять, почему Мадара сделал такой вывод. Мадара не стал это разъяснять, но он понимал, что значит эта информация. Судя по его богатому жизненному опыту, деревня Скрытого Песка, без сомнений, планировала начать Третью мировую войну ниндзя. В этом мире никогда не было недостатка в амбициозных людях. С момента последней войны прошло чуть больше 5 лет, и вскоре снова разразится новая война. Можно сказать, что предстоящая война ниндзя на этот раз является просто продолжением той, что не была завершена в прошлый раз, и это было неизбежно. Поэтому Мадара совсем не удивился, когда получил эту информацию от Белого Зицу. Он считал, что такого рода вещи обязательно произойдут, и не стоит поднимать из-за этого шум. Пока люди живы, войны неизбежны. Всегда будет кровопролитие, горе и ненависть. И все это представляет собой цепь, которую люди не могут разорвать сами. Хаэм, Хаширама, система «Одна страна, одна деревня», которую мы установили тогда, просто повторяет трагедии эпохи воюющих государств. Мадара о многом думал, когда увидел мир ниндзя, который все так же погряз в бесконечных войнах и не может выбраться. Его мечта детства и договор с тем человеком. Оглядываясь назад, мир просто идет по тому же пути, что и в эпоху воюющих государств. Поэтому чем дольше он живет, тем больше понимает всю печаль нынешней эпохи. Он скрылся от глаз всех, устроив фальшивую смерть в долине завершения, и теперь он мог видеть природу этого печального мира, полного ненависти, тирании и боли, лучше, чем его мертвый друг Синджу Хаширама. Две предыдущие мировые войны ниндзя также доказали это. Система «Одна страна, одна деревня» бесполезна для достижения мира. Все сразу же стало таким, как только умер бог ниндзя. Если так будет продолжаться, никто и никого не сможет защитить от войны. Белый Зицу стоял в стороне и слушал бормотание Мадары, но ничего не говорил и лишь смущенно чесал затылок. «Мадара сама хорош во всем, но он всегда любит вспоминать свое прошлое, говоря какие-то непонятные слова, и каждый раз, когда он это делает, он будет вспоминать о существовании того человека. Этот человек очень важен для Мадары сама. Возможно, это общая проблема всех пожилых людей. Чем они старше, тем больше им нравится вспоминать людей и сцены из прошлого. Если смотреть с этой точки зрения, то в глазах Белого Зицу нынешнее поведение Мадары было вполне нормальным. «Белый Зицу, в земли клана Учиха все еще невозможно проникнуть». Мадара немного повспоминал свое прошлое и спросил о том, что его больше всего беспокоило, а именно, что сейчас происходит с кланом Учиха в Канахе. Есть ли в этом клане преемник, который сможет взять на себя его волю и действовать в мире ниндзя под именем Учиха Мадара в будущем, чтобы выполнить его план? «Да, Мадара сама. В прошлом месяце я отправил 2 белых Зицу, но результат был таким же, как и раньше. Как только они приблизились к клану Учиха, они внезапно таинственным образом исчезли. Мы вообще не можем узнать, что там происходит», — беспомощно ответил Белый Зицу на вопрос Мадары, покачав головой. Честно говоря, в сознании всех ныне пробудившихся Белых Зицу клан Учиха уже давно превратился в неприкосновенную запретную территорию. Прокрадывающиеся туда Белые Зицу таинственным образом исчезают в первый же рабочий день и даже не могут передать какой-либо информации. Если они продолжат в том же духе, то не только не получат никакой полезной информации, но и зря потеряют много Белых Зицу. Отправка туда новых шпионов не принесет им никакой пользы. Услышав это, Мадара просто кивнул и ничего не сказал. Хотя ему хотелось узнать, что сейчас происходит с кланом Учиха, Мадара понимал, что чем более критичной была ситуация, тем меньше он мог контролировать тревогу в своем сердце, и ему нужно было спокойно подумать и осторожно справиться с этими неожиданными препятствиями, внезапно возникшими на пути его плана. Выбор подходящего преемника из клана Учиха нужен лишь для того, чтобы план продвигался вперед более гладко, и он рассматривал это как часть самого плана. Появление некоторых препятствий на пути плана ожидаемо, ведь в своем нынешнем состоянии он просто живет на последнем издыхании, и это нормально, что сейчас начали появляться некоторые проблемы. Чтобы обеспечить выполнение плана, у него все еще есть много скрытых карт, которые он пока не использовал, позволяющие ему при возникновении непредвиденной ситуации использовать силовые методы для исправления. Кстати, что делает этот парень Тоби? Почему я не вижу его здесь? Тоби также является одним из белых зицу, но в отличие от обычных белых зицу, Тоби – единственный среди множества, у которого есть имя. Мадара также уделяет ему больше внимания. Благодаря его силе и способностям большинство людей в мире ниндзя не будут ему противниками. В конце концов, Тоби унаследовал стихию дерева того человека, Синджу Хаширамы. Даже если его нельзя сравнить по силе с самим первым Хокаге, для ниндзя этой эпохи его уровня владения стихией дерева достаточно, чтобы справиться с ними. Когда я вернулся, я видел, что этот парень был снаружи и наблюдал за кучей какашек. Он сказал, что должен узнать, каково это, испражняться, и в конце напишет сочинение на 1000 слов, правдиво ответил на вопрос Белый Зицу. В то же время он смотрел на Мадару с надеждой. На самом деле, как и Тоби, он тоже хотел узнать, каково это, испражняться, какой злодей создал их и не дал им возможности облегчаться, как другие люди. Каждый раз во время слежки за другими они чувствуют зуд внутри, когда видят, как цель наблюдения идет в туалет. В такие моменты им действительно очень хочется узнать, каково это, испражняться. Мадару сама, получившего силу всего сущего, можно назвать самым могущественным ниндзя в мире. Он точно должен знать, каково это, ходить в туалет, ведь он самый сильный. Хотя Белый Зицу не до конца понимал связи между сильнейшими в мире ниндзя и походом в туалет, но он просто думал, что, если это уважаемый Мадара сама, то он точно знает ответ на подобные вещи. Мадара смотрел на Белого Зицу, не моргая, и тот тоже смотрел в ответ своими невинными и безобидными глазами. Атмосфера мгновенно стихла. В конечном итоге Мадара первым отвернулся, посмотрел вперед и тихо сказал: «После начала войны отправьте кого-нибудь в Коноху для расследования ситуации. Если вы все еще не сможете проникнуть в клан Учиха в то время, то сосредоточьтесь на Нагато». После того, как Мадара отдал этот приказ, не сказав ни слова на тему, которая так интересовала всех белых зицу, он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. В данный момент он мог бодрствовать только в этом месте. Как только он выйдет отсюда, он станет обычным стариком, которого могут зарезать несколько детей из кунаими. Большую часть времени он проводил в спячке, снижая расход жизненной силы в своем теле до минимума. Увидев, что Мадара закрыл глаза и снова погрузился в сон, Белый Зицу выразил сожаление на своем лице. Он знал, что Мадаре сейчас нужно проводить много времени во сне. После того, как тот закрыл глаза, Белый Зицу временно успокоил желание узнать от Мадары, каково это, испражняться, нырнул в землю и отправился заниматься своими делами. http://tlrulati.ruba.63648.2958.460. Глава 105. Запланированная война. 2.3. Глава 105. Запланированная война. 2.3. Глаза Ширейши перед операционным столом были полны интереса, когда он внимательно наблюдал за полностью белым человекоподобным существом. Хотя это невероятно, что в мире ниндзя есть такие странные формы жизни, Ширейши больше интересует, как этот вид существ выживает и поддерживает свою жизнедеятельность. На самом деле, даже если бы эти существа не пытались пробраться в земли клана Учиха, Ширейши все равно было бы слишком любопытно узнать об этих существах. Вместо человека за кулисами Ширейши теперь уделял больше внимания самой этой форме жизни. Ширейши считает, что если он сможет проанализировать ее секреты, то это будет иметь большое значение с точки зрения его понимания сущности чакры. Ведь по сравнению с нормальными людьми внутреннее устройство этого существа больше похоже на растение, то есть его можно отнести к царству растений. Корнем растительной характеристики этой формы жизни должна быть сила стихии дерева. Поэтому Ширейши совершенно не чувствовал вины за то, что проводил эксперименты над этим существом. Все-таки это, скорее, похоже на изучение растений, а Ширейши, как человек, естественно, не может слишком сильно сопереживать траве, похожей на человека. Будет ли это существо чувствовать боль или нет, и есть ли у него так называемые человеческие ценности, Это все еще спорные вопросы. К сожалению, скудная сила стихии дерева в теле этого существа не может воспроизвести настоящую силу первого Хокаге. Шрейши посмотрел на жизненную энергию, хранящуюся в пробирке, в которую он собрал концентрированную силу стихии дерева. Техника извлечения не очень сложна, проблема лишь в том, как приспособить человеческое тело к этой опасной силе. Обычным людям трудно контролировать даже минимальное количество стихии дерева. Даже если преодолеть эту трудность, проявившийся талант будет очень слаб. Все, что можно будет делать, это выращивать цветы, поддерживать растения и ускорять рост деревьев, что, конечно, прекрасно, но совершенно бесполезно в бою. Более того, если он действительно захочет получить человека с такой силой, полезной для выращивания цветов и деревьев, то ему необходимо будет начать новые эксперименты над людьми, которые могут привести к смерти. Энергия и ресурсы, вложенные в это дело, а также опасность для подопытных, в сравнении с конечным результатом успешного эксперимента совершенно несоизмеримы. Но с другой точки зрения, если использовать эту эссенцию для контроля лечебных свойств других лекарственных материалов, то можно будет производить новые разновидности лекарств и продавать их для получения коммерческой прибыли, что является хорошим выбором действий. В эту эпоху, полную войн, сила ниндзя важна, но не менее важны и деньги. Большинство ниндзя усердно работают, чтобы выполнять задания, и они получают деньги, рискуя своей жизнью. Эта ситуация наглядно показывает истинное изображение нынешнего мира ниндзя. После извлечения жизненной энергии, наполненной силой стихии дерева, из белого существа, Шрейши запечатал его в соответствующем месте, а затем посмотрел на часы на столе рядом с собой. Уже столько времени, почти пора идти. Положив инструменты в руках на стол, Шрейши вышел из лаборатории. Канаха, аптека филиал компании Астра. Эта аптека находится на центральной улице деревни Канаха. Она открыта в Канахе уже больше полугода. В настоящее время она получила отличный отклик среди жителей Канахи и заняла основной рынок фармацевтических средств в деревне. Хотя она и не стала частью этого места, но для деревни расположенная здесь аптека компании Астра действительно решила многие проблемы. В данный момент многие лекарства для больницы Канахи закупаются напрямую у компании Астра. Несмотря на то, что так больница жертвует своей прибылью, все же она была создана не для этого, а для обслуживания ниндзя деревни, что сильно отличается от ситуации для больниц в обычных городах. Медицинская система Канахи относительно зрелая, но виднелся неизбежный результат принесения в жертву других аспектов развития и сосредоточения внимания только на воспитании ниндзя-медиков. Таким образом, открытие филиала компании «Астра» в Канахе в определенной степени решило проблему нехватки лекарств и позволило деревне направить излишки средств в другие отрасли. В конце концов, в системе «Одна страна, одна деревня» деревня ниндзя – это важнейшие проявления военной мощи страны. Если бы они не поняли важность медицинской системы, то после Второй мировой войны ниндзя Канаха не стала бы вкладывать так много энергии в ниндзя-медиков, а продолжала бы использовать эти средства для взращивания большего количества боевых ниндзя. Новые поколения ниндзя Канахи появляются бесконечным потоком, но сейчас общая сила в сравнении с периодом Второй мировой войны ниндзя осталась почти такой же. Общий прирост боевой мощи не очень высок. Как ассистент преподавателя экспериментального класса ниндзя-медиков в школе ниндзя, Шрейши хорошо осведомлен об энергии и средствах, которые Канаха вкладывала в улучшение медицинской системы на протяжении этих лет, а также о том, сколько в конечном итоге было обучено ниндзя-медиков. Количество жертв среди ниндзя Канахи снижается с каждым годом. Дело не в том, что сила самих ниндзя значительно увеличилась, а в том, что ниндзя-медики постепенно вошли в стандартные команды джонинов, что позволило снизить количество потерь во время выполнения миссий. Решительные действия высшего руководства Канахи в этом вопросе действительно заслуживают похвалы. Предложение Цунаде было важно, но без поддержки высшего руководства и постоянного поддержания этой отрасли в течение последних нескольких лет и выделения больших сумм денег, подобное процветание ниндзя-медиков в Канахе было бы невозможно. Шрейши, ниндзя-медик Канахи, и он не был свидетелем ситуации в других великих деревнях ниндзя, но из большого количества косвенной информации можно сделать вывод, что медицинская система Канахи является наиболее полной и мощной. Даже Шрейши был весьма тронут поддержкой этой отрасли здесь и хотел, чтобы члены его организации с медицинскими талантами приходили учиться за границей сюда, в Канаху, чтобы получить более продвинутые и полные знания медицинских ниндзюцу. Как это устроить, нужно тщательно и не торопясь продумать, но сейчас у него есть дела поважнее. http://63648-2958507, глава 105, запланированная война, 3.3, глава 105, запланированная война, 3.3, на третьем этаже аптеки филиала компании «Астра» в Канахе, в секретной комнате. После того, как Шрейши пришел сюда, он просто заварил себе чашку чая. Прежде чем взять чашку и выпить немного, он что-то заметил и сказал в сторону: «Ты не собираешься показываться, тебе же не нужно так сильно прятаться здесь, верно?» Шторы в том направлении бесшумно качнулись, после чего в комнате появилась Кунаичи, одетая в белое кимоно. Эта девушка с чистыми белыми глазами и улыбкой на лице, Аяне. «Я думала, что очень хорошо спряталась. Изначально я хотела удивить тебя, Шрейши-кун», выйдя сзади, сказала Аяне, надув губы. «Оставь такие сюрпризы на следующий раз». Шрейши тепло улыбнулся, вероятно, поняв, что Аяне имела в виду под удивить тебя. «По сравнению с упомянутым тобой сюрпризом, сейчас есть более важные дела. Как обстоят дела с людьми из побочной семьи клана Хьюга? Так как уже подтверждено, что война разразится очень скоро, не позднее следующего года, то времени у них осталось не так много, но и немало. Поэтому теперь они должны полностью подготовиться к тому, чтобы покинуть Канаху в любой момент, как только начнется война. Вербовка членов побочной ветви клана Хьюга является важной частью плана по эвакуации из Канахи. И эта работа по связи с теми ниндзя побочной ветви клана Хьюга, которые недовольны главной семьей, естественно, была передана Аяне. Шрейши признавал способности и силу Аяне. Можно сказать, что без учета его клонов, сила Аяне, несомненно, была выше его собственной. Даже с помощью клонов ему может быть нелегко с ней справиться. Ведь, как и Рури, Аяне также начала практиковать режим мудреца и уже добилась замечательных результатов. Даже Шрейши не знал, какова сила Аяне в данный момент, и в его сердце было лишь смутное предположение. Он мог даже сказать, что сейчас она сильнейшая в клане Хьюга, и Шрейши не считал такую оценку преувеличением. «Я уже связалась с ними, но я не обращала внимания на тех людей, которые сохраняли нейтральную позицию, потому что они могут в любой момент выступить против нас». Теперь Аяне уже не боялась, что ее тайна станет известна, но она просто не хотела создавать себе лишние неприятности из-за неосмотрительности. Да, нынешний клан Хьюга для нее стал не более чем мелкими неприятностями. Хотя она не смеет говорить, что сможет противостоять всему клану Хьюга в одиночку, но, если она решит уйти, то в клане не найдется достаточно сильного ниндзя, который сможет ее остановить. Сколько в итоге набралось людей? Сейчас я связалась всего с 4 людьми, и все они выразили готовность сотрудничать с нами. В конечном итоге, я думаю, должно быть человек 10-15. С учетом их семей всего должно быть около 40 человек. 40 человек, Шрейши задумался над этим, и, честно говоря, это число находилось в допустимом диапазоне. Все-таки, если количество людей станет слишком большим, это замедлит скорость отступления. В конце концов, это Канаха, военная организация ниндзя с огромным наследием, и все аспекты плана отступления должны быть тщательно продуманы, чтобы избежать несчастных случаев. Шрейши немного подумал и высказал свои мысли. Время отступления будет зависеть от того, когда Канаха отправит большое количество ниндзя из деревни. Чтобы противостоять нападению ниндзя врага, Канаха определенно рассредоточит по стране много войск, и это будет лучшим временем для нас, чтобы покинуть Канаху. Услышав это, Аяне кивнула, соглашаясь с точкой зрения Шрейши. Когда начнется война, Канаха обязательно отправит большое количество ниндзя на передовую, чтобы противостоять вражеским деревням, атакующим страну огня. В это время наблюдение в деревне будет строже, чем раньше, но, с другой стороны, оставшаяся в деревне боевая мощь станет намного слабее, чем обычно, и прорвать оборону будет проще. Шрейши достал карту, на которой была нарисована вся территория Канахи, а важные объекты деревни были отмечены специальными пометками. Когда начнется война, я устрою беспорядки в этих местах и привлеку большинство ниндзя. Ты поведешь людей клана Хьюга, чтобы как можно скорее уйти и эвакуироваться по запланированному маршруту. Там также будет ждать специальный персонал, чтобы встретить вас и скрыть ваши передвижения. Затем Шрейши указал на место на карте, где он решил сосредоточить внимание высшего руководства после тщательного обдумывания. Это место. А я не нахмурилась, когда увидела, куда указал Шрейши. На данный момент, это только предварительный план. На мой взгляд, нет более подходящего места для привлечения внимания, чем это. Для высшего руководства Конохи в этом вопросе абсолютно нет права на ошибку, объяснил Шрейши. Я понимаю, общий план не сильно отличается от предыдущего, и во избежание несчастных случаев я также подготовил некоторые меры, чтобы задержать преследование ниндзя Конохи. Если произойдут какие-то изменения в плане, я уведомлю тебя заранее. У тебя есть какие-то вопросы по поводу плана? В этот момент Аяни на мгновение заколебалась, и выражение ее лица стало серьезным. У меня есть только один вопрос. Что за вопрос? Рури, как ты собираешься объяснить это ей? http://rulatirubak63648-2958508. Глава 106. Учиха Суфаны, 1.3. Глава 106. Учиха Суфаны, 1.3. После расставания с Аяни Шрейши вернулся в клан Учиха тем же путем. Всю дорогу он думал о вопросе, который в конце ему задала Аяни. Как он объяснит это Рури? Как сказать ей, что он собирается покинуть Конаху? Хотя он не уверен, когда это произойдет, Шрейши знает, что самое позднее в следующем году деревня Скрытого Песка начнет атаку на Страну Огня. И тогда Конаха окажется охвачена пламенем войны, и это будет лучшее время для него, чтобы покинуть деревню. Если он пропустит этот идеальный момент, у него может больше никогда и не появиться такой прекрасной возможности. Поэтому, когда разразится война, уход из Конохи будет тем путем, по которому неизбежно пойдет Шрейши. Никто не может остановить его, ведь он уже давно это решил и не станет отступать. Рури очень хорошо разбирается в его делах, в чем Шрейши может быть уверен. Будь то создание организации или изучение чакры и природной энергии в тайне от деревни, он никогда ничего не раскрывал высшему руководству Конохи. Если она хоть немного задумывалась над этим, то смогла понять, что его не интересует быть ниндзя Конохи. Нет, его не интересует вся Конаха. Шрейши не верит, что Рури этого не видит. Когда он исследовал птицу в клетке для Аяни, Рури тоже знала об этом. А что означает птица в клетке для клана Хьюга? Что это означает для самой деревни? Рури, происходящая из большого клана, понимает глубокий смысл этого намного лучше, чем он. В малом масштабе это семейное дело клана Хьюга, но в более крупном масштабе это пошатнет интересы Конохи. Когда дело коснется силы Бейкугана, настолько незаменимой на стратегическом уровне, даже высшее руководство деревни не сможет быть равнодушным и обязательно вмешается в этот вопрос с очень жестким отношением. Рури, которая знала обо всем этом, должно быть, уже давно догадывалась, что однажды он покинет Конаху. Тогда, что она думает о его уходе из Конохи? Или она ждет, когда он признается ей в этом сам? Но, если честно, Шрейши не знал, как сказать это перед ней. Он вспомнил о том, что с тех пор, как они начали встречаться, они часто держались за руки, когда вдвоем гуляли по набережной и ходили по магазинам. Когда они были одни дома, они в основном пробовали все, что могли, кроме сексуальных вопросов. Объятия и страстные поцелуи уже считались нормой. Их женитьба и совместное рождение детей в будущем являлись нормальным развитием событий в глазах посторонних. Но есть еще некоторые вещи, в которых он не готов признаться ей, вероятно, из-за страха, что ответ Рури будет не таким, как он ожидает. Именно потому, что Рури слишком важна для него, он кажется таким нерешительным в этом вопросе. Шрейши чувствовал себя запутанный в своем сердце. Ах, что за головная боль! Когда Шрейши боролся с этими вопросами, из пола внезапно появилась голова, прервавшая его размышления. То, как появляется земляной генерал, всегда неуловимо, и никто не знает, когда он поднимется из-под земли, пугая людей. На этот раз он доставил свитки. Эти свитки были большими и маленькими, и всего их было больше дюжины. Что интересно, каждый из этих свитков покрыт пылью и имеет следы старения. Это явно какие-то древние записи. Доставив эти свитки, земляной генерал взглянул на Шрейши и тихонько вернулся в землю, чтобы поиграть сам с собой. Для него весь клан Учиха и даже подземное пространство Конохи – это игровая площадка, где он может весело проводить время. Шрейши проигнорировал действия земляного генерала, взял один из присланных им свитков, открыл его и посмотрел на содержание. Все записи в нем были связаны с техниками запечатывания. Это был важный документ о техниках запечатывания клана Узумаки, сохранившийся с древних времен. Среди оставшихся выживших, переправленных в страну демонов, есть старейшина клана, имевший раньше высокий статус. Когда на них напали, хотя большинство членов клана погибли в битве, все же было много людей, которые воспользовались хаосом и сбежали с поля боя с важными документами о техниках запечатывания. Этот старейшина был одним из них. Старейшина запечатал эти документы в надежном месте, а сам отправился в другие места с членами клана, чтобы не потерять эти свитки, если их самих захватит. Он прекрасно знал, что клан Узумаки был истреблен из-за жадности других деревень до их техник. Для людей клана Узумаки эти исследовательские документы, содержащие различные техники запечатывания, были дороже их жизни. Это не только слава их клана, но и доказательство их богатой истории. Забыть историю рода равносильно предательству клана Узумаки. Шрейши бегло просмотрел эти свитки и обнаружил, что в них содержатся различные исследовательские материалы по техникам запечатывания. Эти техники запечатывания затрагивали различные аспекты, такие как душа, тело, хвостатые звери, чакры т.д. В них можно найти все, что только можно себе представить. Это тоже документ, содержащий техники запечатывания. В конце Шрейши открыл один из самых больших свитков, во много раз больше остальных, длиной почти с руку. Увидев записанное в нем содержание, он понял, что текст в этом огромном свитке отличается от остальных свитков. В нем записаны завершенные техники запечатывания, а не исследования в различных областях запечатывания. В конце каждой техники было записано имя человека из клана Узумаки и кратко описана их история жизни, а также время и место, где была разработана техника, и почему она была разработана. Одно из имен встречалось чаще остальных – Узумаки Ашина. Шрейши почувствовал, что это имя было ему немного знакомо, и быстро вспомнил, кем был этот человек. Когда еще учился в школе ниндзя, он просмотрел исторические записи об основании деревни Коноха, и там несколько раз появлялось имя Узумаки Ашина. Он был патриархом клана Узумаки в эпоху Синджу Хаширамы, и в то время был известен как сильнейший пользователь техник запечатывания в мире ниндзя. Тогда между кланом Узумаки и Коноха были установлены дипломатические отношения, и Узумаки Ашина передавал ниндзя Коноха знания о техниках запечатывания, которые он выучил за всю свою жизнь. Такое самоотверженное поведение растрогало первого Хокаге Синджу Хашираму, и он заявил, что Коноха всегда будет другом и союзником клана Узумаки. Логотип их клана даже был выгравирован на униформе всех джонинов и чунинов, чтобы показать связь между двумя сторонами и то, что они никогда не предадут друг друга. С тех пор Узумаки Ашина также был известен в деревне как основателем техник запечатывания Конохи. Можно сказать, что без этого человека Коноха никогда не смогла бы достичь нынешнего уровня в техниках запечатывания, не вложив в это непомерного количества денег и ресурсов. Глава 106. Учиха Суфаны. 2.3. Насколько знает Шрейши, в нынешней Конохе 90% техник запечатывания принадлежат клану Узумаки и были переданы им Узумаки Ашиной.